Глава 17. Ресторан «Гостиный двор», город Тверь. Князь Алексей Андреевич Антипов сидел за своим обычным столиком в принадлежащем ему ресторане. Лучшем ресторане Твери, безусловно. Алексей Андреевич задумчиво пережевывал идеально приготовленного тетерева и размышлял о последних событиях. Он был магом воздуха третьего круга. Да, для главы такого мощного рода звучит не сильно престижно, вот только не для тех, кто знает Алексея Андреевича близко. Во-первых, князь Антипов был известен тем, что прекрасно решал все свои проблемы с помощью других, при этом часто показательно оставаясь в стороне. В интригах ему было мало равных не только в провинции, но и в самой столице. Одно то, как он ловко обставил протекцию пограничной территории Разумовских, охватив ни много ни мало, а 2/3 границы, показывало, насколько он умел решать вопросы, в своих интересах, естественно. А что касается его дара, тут тоже все не так просто. Алексей Андреевич, если и ходил в аномалию самостоятельно, то только в качестве развлечения, когда из столицы приезжали высокородные гости или нужные люди, которым нужно было всенепременно устроить шикарное развлечение. Ведь о гостеприимстве князя Антипова слагали легенды. Если кто-то становился другом князя, то его благосостояние неуклонно росло, а отдых каждый раз был потрясающим. Да, роду Антиповых было все еще далеко, да, к примеру, великих князей Пожарских. Однако Алексей Андреевич медленно, но неуклонно переносил зону своих интересов все ближе и ближе к столице. И как раз аномалия, а точнее все добытое там, было тем самым инструментом, что давал надежду на переход рода Антиповых в самую высшую лигу аристократической знати империи. Так вот, что касается его дара, Алексей Андреевич медленно, но неуклонно шел по пути воздуха, не отвлекаясь ни на что другое. Любая пойманная в аномалии тварь с аспектом воздуха однозначно отправлялась к князю. Убивая таких тварей, Алексей Андреевич прокачивался, избегая смешивания аспектов и превращения в магического инвалида. Имея третий круг, или, как принято именоваться, звание мастера, Алексей Андреевич скрупулезно заполнил все сферы разума на предыдущих кругах, и прямо сейчас его источник сиял ярким голубым светом аспекта воздуха. 8 сфер разума первого ранга уже были собраны. Еще 7 сфер, и второй ранг третьего круга будет также взят. Что это значило? А это значило, что он был смертельным соперником практически для любого одаренного до третьего круга и серьезным для четвертого и для пятого. «Отец, так что скажешь?» — оторвал от размышления голос сына. «Что скажу?» — Алексей Андреевич с улыбкой посмотрел на сына. «Скажу, что собаки лают, а караван идет. Вот что. Этот сопляк Разумовский решил, что только-только вылез из песочницы и готов поиграть во взрослые игры. Что ж, придется огорчить его. У нас, взрослых, все совсем по-другому». Княжичу Андрею Алексеевичу Антипову, среднему сыну князя Антипова, совсем недавно исполнилось 33 года, но он уже уверенно руководил ближней дружиной рода, что ходило в аномалию за добычей. Да, официальным командиром ближников был опытный старый Прохор Кожедуб, маг четвертого круга и магистр земли. Но Андрей был наследником рода и учился командовать. Ведь его старший брат, Сергей, был кадровым офицером и строил карьеру на благо рода, служа империи и императору. И кто станет главой рода в итоге, было совсем не очевидно. Его боевые успехи пока не сильно впечатляли. Но он все же достиг второго круга и был крепким подмастерьем, чему свидетельствовал почти достигнутый первый ранг аспекта воздуха. Причем, как и у отца, все предыдущие круги были также полностью заполнены. «Да я не про это. Это и так ясно», — раздраженно махнул вилкой княжич. «Что с лосем делать? Прохор наказать хочет. А как по мне, все правильно лось сделал. Надо показать молодому Разумовскому, кто здесь хозяин». «Прохор», — скривился Алексей Андреевич, как от зубной боли. «Ты же знаешь этого старого правдолюба. Почему, думаешь, я запрещаю ему к землям Разумовских приближаться? Они же приятельствовали с их ротаем до предательства князя. Зачем было вообще про поступок лося ему докладывать?» «Да я...» — немного растерялся княжич. «Да это не я. Лось нажрался просто и громко жаловался на борзого сопляка. А Прохор и услышал». «М-да», — задумался Алексей Андреевич. Прохор Кожедуб был идеальным бойцом. Как для уничтожения и охоты на тварей, так и на врагов империи. Вот только с врагами рода были проблемы, ведь Прохор отличался обостренным чувством справедливости, из-за которого несколько раз был на волосок не только от увольнения, а, возможно, и смерти. Но консенсус был найден. Прохор просто делал, что умел лучше всего. Водил дружину внутрь аномалии и добывал ценные ингредиенты для рода. А для решения деликатных проблем Алексей Андреевич использовал других людей, одним из которых как раз и был лось. «Я сам поговорю с лосем. Пусть вечером зайдет ко мне». «Ну, отец», — нахмурился слегка обиженный княжич, «я могу передать твою волю сам, ведь я его непосредственный командир». «Все так, сын», — со вздохом кивнул Алексей Андреевич. «Но мне с ним нужно переговорить не по делам дружины. Так, небольшое дело на стороне». Дмитрич тут же отбежал на несколько шагов. Глава поселка согнулся пополам и начал громко блевать. Ротай тяжелым взглядом обвел залитый кровью ангар. Древняя конвейерная линия походила на кусок адского механизма. Потеки бурой крови покрывали ленту полностью. По полу местами натекли бурые лужи, которые даже издалека выглядели довольно мерзко. Я глубоко втянул носом воздух, в котором отчетливо ощущалась вонь аспекта смерти. «Ваша светлость, может, подышать отойдете?» Чуть озадаченно посмотрел на меня Аршавин. За свою жизнь Шатун повидал немало всякого, и подобным зрелищем удивить его было трудно. Но при этом Ротай откровенно не понимал, почему я спокойно остаюсь на месте, когда матерый мужик, отработавший на сортировке тварей не один год, отчаянно блюет в десятки метров от нас. «А я тут осмотрюсь пока». «Нож?» — протянув руку в сторону спутника, коротко произнес я. Николай тут же передал мне оружие, которое совсем немного не дотягивало по размерам до моих мечей. «Готовься к бою, Шатун». «Что-то почувствовали, Ярослав Константинович?» — моментально напрягся Аршавин. Ротай давно привык, что даже самые слабые одаренные могли чувствовать окружающее пространство лучше обычных людей. В левой руке Шатуна, как по волшебству, возникла пара метательных ножей. «Что происходит с кровью, если она осталась на воздухе, Шатун?» Перехватывая поудобнее нож и медленно шагая вперед, вместо ответа спросил я. «Если оставить ее на пару недель в сухом помещении и не подливать новой?» «Высыхает», — новым взглядом осматривая помещение, ответил Аршавин и тут же плавно скользнул вперед, опередив меня на пару шагов. «Верно», — прислушиваясь к своим ощущениям, кивнул я. Резерв едва восстановился на треть. Для полноценного боя этого было недостаточно. Но что-то сделать я точно смогу. «А здесь все стухло и продолжает гнить». Обостренное восприятие подсказывало, что в пространстве скопилось слишком много энергии аспекта смерти. Кто бы ни воспользовался производственной линией центра, он гарантированно работал с животными из аномалии. В такой ситуации каждый грамм крови имеет свою цену. Особенно если монстр высокого ранга. А здесь было именно что-то такое. По сути, любого другого зверя можно было разделать на месте или на своей базе. Для этого не нужно ехать в единственный в округе заброшенный цех сортировки и рисковать встретиться с местными жителями. В памяти сразу же всплыли слова Насти о том, что недавно браконьеры пытались продать по частям тварь четвертого ранга. Я вытянул из источника столько маны, сколько он мог дать, и коснулся разумом ближайшей лужи тухлой крови. Как бы то ни было, а вода в ней осталась, пусть и сильно отравленная аспектом смерти. Воздух поднялось несколько мутных шариков. Сознание разом расширилось на весь ангар в попытке найти цель. Мощный фон энергии смерти забивал буквально все и мешал выделить нужное. Но я справился. «Шатун, вход!» — рявкнул я, и все собранные капли отравленной воды выстрелили в сторону ворот. Появившийся в прямоугольнике света Олег только беспомощно округлил глаза, увидев летящую к нему смерть. Что я сделал, он понять не успел, но летящие в его сторону бурые водяные шипы увидел очень четко. «Ваша!» — успел выдохнуть Дмитрич, а потом события закрутились с бешеной скоростью. Сверху на выщербленный бетон рухнула крупная туша, костлявая и практически лысая. В нос ударила невыносимая вонь. По полу стегнул усеянный колючками хвост монстра, и в следующее мгновение в спину чудовища ударили мои снаряды. Всего десяток капель превратили туловище чудовища в решето. Послышался злобный рев, а потом в воздухе дважды сверкнули метательные ножи Ротая. Я уже бежал к выходу, но шатун оказался быстрее. Вторую пару ножей Аршавин использовал для ближнего боя. Тварь сделала выбор в пользу самого беззащитного члена нашей группы и не учла возможности остальных, к нашему счастью. На последних шагах пришлось подпрыгнуть, избегая удара хвостом. Получать даже малейшую царапину от этого существа было слишком опасно. Я приземлился в шаге от монстра и с размаха отсек хвост. В паре шагов от меня с дикой скоростью резал тварь на лоскуты Ротай. Три удара, пять, семь. Мы отпрыгнули назад одновременно. Сколько прошло времени? 6 секунд. 8? «Светлость!» — сумел договорить Дмитрич и медленно сел на землю. Выглядел глава поселения неважно, но этим можно было заняться позже. Я ощущал сосущую пустоту внутри. Полное истощение источника всегда отзывалось почти физической болью. Но двигаться еще мог. И проверить ангар на предмет угрозы было вполне мне по силам. «Чисто!» — пару мгновений спустя произнес я и чуть покачнулся. «Шатун, что с тварью?» «Готов, княже», — уверенно ответил Ротай. «Вот же ж пакость! Ну и разожрался он тут, скажу я вам». «Да хляк!» — слабо произнес Олег. Он все еще пытался прийти в себя после скоротечного боя. В нем глава поселения не участвовал, но видел все слишком близко для обычного гражданского. Даже очень опытные специалисты Веги крайне редко сталкивались с измененными зверями вживую, хотя во всех остальных видах работали с ними постоянно. «Богом клянусь, никогда такого здорового не видел!» В прямоугольнике света, падавшем из дверей, лежала окровавленная туша монстра. Совершенно лысое тело бугрилось мышцами. Ни о каком истощении речи не шло. Питалась тварь очень хорошо и находилась в ангаре явно не один день. Скорее всего, в прошлом это была белка. Если представить, что маленький и безобидный грызун полностью облысел, набрал более 50 килограмм мышечной массы и обзавелся уродливой клыкастой пастью. Но и рацион у этой белки, судя по поведению, сильно изменился. На теле зверя виднелись многочисленные колотые раны. Ротай бил не абы куда, а по жизненно важным органам. Вполне возможно, что иначе это порождение аномальной зоны просто невозможно было остановить. «Какой у него ранг?» — прислушиваясь к своим ощущениям, уточнил я. В твари в равной степени были смешаны два аспекта — смерть и вода. Очень сложное сочетание и очень эффективное. После гибели животного высвободившаяся энергия аспектов нашла ближайшую подходящую цель и медленно стекалась в мой источник. Нужно будет заняться этим вопросом по возвращению в усадьбу. Для формирования сфер разума на основе аспекта смерти мое тело еще было не готово. Слишком рано. «Двойка», — ответил Ротай. «Но, возможно, и на третий потянет. Обычно они мелкие совсем. лесах им очень сложно найти много подходящей еды. Дохляков никто не любит. Пару раз видел, как их огнелисы пытались убить. Понятное дело, что не для пропитания. Жрать их отравленное мясо вообще нельзя никому». «Хорошо», — кивнул я. «Нужно упаковать труп и сдать скупщикам. Реально что-то выручить с него?» «Спрашивайте», — довольно улыбнулся Аршавин. «Да за дохляка такого размера не меньше 7000 дадут. У них с ростом трупный яд сильно ядреней становится. Его много где в медицине используют. А тут не лекарство даже получится, а настоящий эликсир бессмертия, если не сдохнет больной, конечно». «Замечательно», — нейтрально ответил я и посмотрел на Дмитрича. Олег старался не отсвечивать. А когда я к нему повернулся, быстро отвел взгляд в сторону. Глава поселения вел себя так, словно чувствовал за происшествие свою вину. «Олег Дмитриевич, вы нам все рассказали про это место?» «Клянусь матерью, ваша светлость!» — не поднимая взгляд, ответил мужик. «Никто из моих сюда не заходил за последний месяц. И твари поблизости не видели дозорные. Уж дохляка бы точно не пропустили. От них воняет тухлятиной за километр». «Я про ваших людей не говорю, Олег Дмитриевич. Вы говорили, что 2 недели назад в поселок приезжали дружинники князя Антипова. Может, это они были?» «Не могу сказать, Ярослав Константинович. Дело к ночи было. Лось на своем вездеходе чуть ворота не протаранил. Пришлось его пустить, а потом все наши уже привычно по квартирам разбежались. Они внизу до полуночи орали. Хорошо еще, что одна машина приехала». «Одна машина», — эхом повторил я. «Николай Петрович, что за следы вас заинтересовали по пути к ангару?» «Вы правильно все поняли, ваша светлость», — зло ответил Ротай. «Ублюдки. Это же надо было такое выдумать. Совсем страх потеряли, скоты. И ты тоже хорош, Олег». «А я что?» — возмутился глава поселка. «Я же как лучше хотел. Кто же знал, что они под это дело линией воспользуются?» «Не в линии дело», — задумчиво произнес я. «За это я соседу отдельный счет выставлю. У меня тут другой вопрос образовался. По вашему профилю, Николай Петрович». «Слушаю, ваша светлость», — тут же оставил в покое кусок какой-то пленки, который пытался оторвать от стены Аршавин. «Чем могу помочь?» «Рассмотрим чисто гипотетическую ситуацию», — направляясь вглубь ангара, предложил я. Света было маловато, но найти место, где люди лося установили пару генераторов для запуска минимально необходимого оборудования, я сумел. По пути внимательно осмотрел хаотичные пятна крови, а в углу нашел перепачканное ведро. Допустим, в одном из наших поселков появилась жуткая ядовитая тварь и убила половину населения. Какие последствия это повлечет за собой? «Разбирательство со стороны имперских властей», — немного подумав, ответил Ротай. «Визит следователя из 6-го отдела жандармерии. Потом суд и лишение рода Разумовских на дело, потому что они не справляются со своей главной задачей». Чем дальше, тем медленнее говорил Шатун. Я задумчиво кивал. То же самое делал Олег Дмитриевич, который неотрывно следил за моими передвижениями, словно опасался, что со мной что-то может случиться. «Тоже так думаю», — произнес я. «Однако есть одна проблема. Один упертый Ротай и горстка его отчаянных парней делают все возможное, чтобы ничего такого не произошло. И справляются со своей тяжелой работой довольно успешно. Уже примерно известна дата, когда наследник рода Разумовских пройдет ритуал пробуждения. Плюс-минус неделя. Это уже роли не играет. Возможно, есть смысл предпринять что-то кардинально необычное?» «Нет», — недоверчиво выдохнул Шатун, который внезапно понял, к чему я веду. «Не может этого быть». «И вот в этот момент у меня возникает пара вопросов по вашему профилю, Николай Петрович». Развернувшись к спутникам и пнув в их сторону перепачканное тухлой кровью ведро, жестко произнес я. «Первый. Насколько небрежно надо работать с очень ценной кровью высокорангового зверя, чтобы залить ей весь цех? И второй. Как быстро может вырасти дохляк, если обеспечить ему идеальные условия развития?» «Твою мать!» переполненным от эмоций голосом прошептал Дмитрич. Аршавин потемнел лицом. Челюсти Ратая сжались до хруста, а на скулах поднялись валуны. «Если вы дозволите, ваша светлость», — с трудом сдерживая ярость, медленно произнес Николай. «Я хотел бы отлучиться за пределы ваших владений на 1-2 дня». «Не позволю», — невозмутимо ответил я и достал телефон. Сделал пару десятков снимков, чтобы на них попало все необходимое, включая белку-мутанта. «У меня другие планы, Николай Петрович. Если бы еще не забыли, мы завтра едем в столицу губернии». «Это нельзя так оставлять, Ярослав Константинович», — не сумел сдержаться Аршавин. «Что именно, Николай Петрович?» — удивленно посмотрел на мужчину. «Появление рядом с нашим поселком аномального зверя? Или проблемы рода Разумовских с обеспечением безопасности собственного имущества от всяких бродяг?» Олег тихо выругался. Ратай злобно зашипел, стараясь унять свои эмоции. Чем больше я погружался в дела рода, тем больше грязи находил. Не удивлюсь, если в Твери тоже будет ждать мало приятного. «Нам пора возвращаться», — выйдя на улицу, произнес я. «Темнеет уже. Упаковывайте дохляка, и надо выдвигаться». Пока спутники пеленали белку, я сходил к тому месту, где Ратай обнаружил следы колес. На асфальте действительно виднелся довольно свежий отпечаток протектора. Его тоже сфотографировал на всякий случай. По сути, у меня был сейчас только ворох подозрений и мутных снимков. Однако, если правильно разыграть ситуацию, можно что-то из нее получить. Кроме очередной партии выводов о главе рода Антиповых. С этим все и так было понятно. Спустя 10 минут Аршавин ушел за пикапом, и мы с Дмитриевичем остались одни. Глава поселения некоторое время мялся, а потом все же подошел ко мне. «Спасибо, ваша светлость», — твердо посмотрел мне в глаза Олег. «За то, что жизнь мою спасли. Я уж было подумал, что решили прибить меня за то, что так халатно к своим обязанностям отнесся. Клянусь, если дадите мне шанс проявить себя, я вас не подведу». «Уверен в этом, Олег Дмитриевич. А шанс у вас будет. Может, даже раньше, чем вы думаете. Начать стоит с очистки ангара и проверки оборудования. Раз ваши гости сумели запустить линию на двух генераторах, то, может, и у вас выйдет». Через ворота на территорию въехал пикап. Аршавин остановил машину прямо у туши зверя и принялся за погрузку. «Утром начнем, ваша светлость», — уверенно ответил Олег. «За ночь всех предупрежу и распределю задачи». «Договорились», — направляясь к машине, ответил я. «И еще кое-что, Олег Дмитриевич. Если вдруг с вами свяжется кто-то из жандармерии, ничего не скрывайте. Это моя к вам просьба. Просто правдиво ответьте на все вопросы». «Как скажете, Ярослав Константинович», — неожиданно поклонился мне глава поселения. Я чуть улыбнулся, а сам Дмитриевич резко выпрямился и удивленно почесал затылок. Судя по его виду, он сам от себя такого не ожидал. «Домой, ваша светлость», — усаживаясь за руль, спросил Ратай. «Домой, Николай Петрович», — кивнул я. Хотелось побыть в тишине и устаканить полученную энергию. Аспект смерти упрямо пытался начать формирование первой сферы разума, но такой вариант развития ломал всю выстроенную мной схему. Подумал даже, что стоит заняться этим вопросом прямо сейчас, но сделать ничего не успел. В кармане зазвонил телефон. Я достал его и увидел на экране незнакомый номер. На пару мгновений даже задумался о том, чтобы сбросить звонок. Но потом принял вызов. Слишком мало людей знали этот номер, и я мог пропустить что-то важное. «Князь Разумовский слушает», — произнес я, и Аршавин тут же сделал радио тише. «Добрый вечер, Ярослав Константинович», — прозвучал из динамика сухой и слегка надтреснутый голос. «Это князь Антипов. Приношу свои извинения за поздний звонок и запоздалые поздравления с успешным пробуждением дара». «Добрый вечер, Алексей Андреевич», — невозмутимо ответил я и заметил, как побелели костяшки пальцев Аршавина на руле. «Спасибо. Это действительно было знаковое событие для моего рода». «Я недавно отправлял к вам своего посыльного с почтой», — так и не дождавшись каких-то вопросов с моей стороны, произнес Антипов. «Вы получили мое письмо?» «Разумеется, Алексей Андреевич. и даже успел с ним ознакомиться. Некоторые пункты договора вызывают у меня определенные вопросы, но я не сомневаюсь, что мы сможем их разрешить к обоюдному удовлетворению». «Вот об этом я и хотел с вами поговорить, Ярослав Константинович. Род Антиповых потратил немало сил, чтобы обеспечить безопасность границы с аномалией на всем протяжении ваших владений. Однако я прекрасно понимаю, что мера эта была вынужденной и довольно неприятной для рода Разумовских. В связи с этим предлагаю пересмотреть контракт и заново заверить его вашей подписью, разумеется, после всех необходимых правок». «Это вполне возможно, Алексей Андреевич», — выдержав небольшую паузу, ответил я и, добавив в голос сомнений, продолжил. «Только сперва предлагаю разрешить возникшее недоразумение с вашими дружинниками». Сосед решил не оставлять ситуацию с мутным управляющим на откуп случаю и заверить контракт подписью нового главы рода. Наверняка князь был уверен, что пацан моего возраста не станет сильно заморачиваться с изучением контракта, особенно когда он заверен во всех имперских службах. «Я уже в курсе ситуации, Ярослав Константинович», — преувеличенно серьезно сообщил Антипов. «Виновные в нарушении границы будут наказаны по всей строгости закона. Подобное невозможно допускать между добрыми соседями. Я лично проконтролирую этот вопрос. Что же касается назначенной вами Виры, то при всем моем уважении проступок моих людей недостаточно серьезен для подобной суммы. Я считаю, что достаточно будет физического наказания или, на крайний случай, увольнения из дружины командира отряда. Думаю, такой вариант устроит абсолютно всех». «Нет, не всех», — жестко ответил я, и в динамике повисла удивленная пауза. Если Антипов рассчитывал решить возникший спор своим великодушным решением, то жестко ошибся. «Такой вариант меня не устраивает, Алексей Андреевич. Назначенная Вира должна быть выплачена, а увольнение или физическое наказание провинившихся я оставляю на ваше усмотрение». «Что ж», — в сухом голосе собеседника слышался тщательно скрываемый гнев. Такого ответа от юнца он явно не ожидал. «Тогда завтра с вами встретится мой представитель. Насколько я знаю, у вас запланирована поездка в столицу губернии». «Все верно, ваша светлость», — уверенно ответил я. Слова князя можно было истолковать как хорошо скрытую угрозу. Сосед отлично знал, что людей у меня для защиты владения слишком мало. «Мы с сестрами планируем выбраться в Тверь». «Тогда вам обязательно нужно посетить Тверской гостинный двор», — любезно предложил князь. «Это заведение принадлежит моему роду и считается лучшим в городе, да и во всей губернии. Мой человек будет ждать вас там в полдень». «Мы сможем встретиться с ним около 17:00 вечера», — невозмутимо ответил я. «К сожалению, дела рода требуют моего присутствия в другом месте». «Хорошо». С большим усилием постарался удержать голос спокойным мой собеседник, явно не привыкший, что ему перечат. «Прекрасно понимаю вас, Ярослав Константинович. Сам постоянно зашиваюсь в делах. В 17:00. Для вас с Анастасией Константиновной будет заказан лучший столик. Угощение за счет заведения». «Благодарю, Алексей Андреевич», — безразлично ответил я. «Постараемся не опоздать». «Тогда всего наилучшего, ваша светлость», — попрощался Антипов. «Приятно было пообщаться». «И вам всего наилучшего», — ответил я и тут же поспешно добавил. «Чуть не забыл, ваша светлость. Я тут был проездом в Сибыкино. Так уж вышло, что разговор коснулся последнего визита ваших людей в мой поселок. Предупредите своего представителя, что я передам ему вещи, забытые вашими дружинниками, в сортировочном центре моего рода. Еще раз всего наилучшего, Алексей Андреевич. Жду встречи».